Глава 38. Главный реактор еще не был готов выдать полную тягу. И пока корабль неторопливо шел к избранному порталу, Флойд повел Ажье с Тунгуской к своей каюте. «Надеюсь, ты нам покажешь что-нибудь стоящее», — сказала Ажье. «Флойд, не надо обнадеживать попусту. Я понимаю, ты хочешь помочь, но все-таки...» Он оглянулся и спросил раздраженно. «Что все-таки?» «Все-таки это уровень, требующий определенной подготовки. Она хочет сказать, есть вещи, о которых вы можете судить, а есть те, для которых вы недостаточно квалифицированы», — миролюбиво пояснил Тунгуска. «Да кто же спорит?» «И я боюсь, что вопросы навигации в гиперсети не входят в круг вашей компетенции. Ребята, вы бы хоть выслушали меня?» «Флойд, я понимаю, ты исходишь из лучших побуждений, но нам стоило бы вернуться в рубку к тому времени, когда главный двигатель заработает в полную силу». «Вам что, неинтересно выбрать правильную дорогу, прежде чем припустить во весь опор?» Он открыл двери в огромный зал, выделенный ему под жилье, и все трое подошли к кровати и собранию антикварных вещей подле нее. «Флойд, ну давай же». «Ажье, ты же сама удивлялась, как они там, в 59-м, смогли что-то понять из полученных цифр, даже ухитрились применить тот чертов детектор». «А ты понял как? Просвети же меня». «И меня», — добавил Тунгуска. «Мы искали микроточку или что-то вроде того, потому что считали, там спрятаны координаты АБО, 10-12 цифр». «Ну и?» — спросила Ажье, испытывая, вопреки скепсису, знакомое чувство. Поблизости происходит что-то важное. «Думаю, мы ошибались». «Флойд, не тяни». Он сел на кровать, указал гостям на пару стульев. «Ажье, ты же сама сказала, крошечную порцию данных можно спрятать где угодно, в ничтожном искажении текста, в пятнышке, в толщине линий. Чтобы найти, нужно в точности знать, где искать». «Флойд», — произнесла она предостерегающе. «Но тут возникает вопрос, как эту информацию нашли они? Одно дело построить антенну и совсем другое — интерпретировать данные. И ты сама сказала, что обрабатывать их в моем 59-м было бы очень непросто». «В мире Флойда нет компьютеров», — объяснила Ажье Тунгуске. «Он отстал даже от нашего 59-го, ведь там не было Второй мировой войны, чтобы подхлестнуть развитие вычислительной техники». «Ясно», — проговорил Тунгуска, поглаживая подбородок. «То есть данные с гравитационной антенны вряд ли могли быть обсчитаны на Земле-2. Даже сейчас это требует немалых вычислительных мощностей. Надеюсь, они доступны здесь, потому что нам придется заняться обсчетом прямо сейчас». «Обсчетом данных? Где вы их нашли?» Флойд вытянул из стоящей возле кровати коробки пластинку. Ажье прочитала на конверте. «Луис Армстронг». «У меня сложилось впечатление, что эта музыка слегка выбила вас из колеи», — проговорил Тунгуска. «Вы чертовски правы. И благодаря этому я нашел информацию, которая вам так нужна». С этими словами Флойд наклонил конверт и позволил пластинке скользнуть в ладонь. «Она здесь». «В микроточке на конверте?» — спросила все еще недоумевающая Ажье. «Нет, все гораздо сложнее. Думаю, информация заключена в музыке. Не 10-12 цифр, а данные с антенны. Верите, ты была права. В моем 59-м невозможно обработать данные, их и не пытались обрабатывать». Предчувствие превратилось в уверенность, и по спине у Ажье пробежал холодок. Неужели Флойд и вправду догадался? «И что же они сделали?» – спросила она нетерпеливо. «Перенаправили данные через портал. А всю сложную работу проделали по эту сторону подручные Ниагары». «То есть что-то закодировано в музыке?» – спросила Ажье. «Кто-то наводнил Париж дешевыми пиратскими подделками. Они продаются на каждом углу вот уже который месяц. И теперь понятно, в чем дело. Лично я не вижу связи между обилием подделок и передачей данных. А я вижу. Мой старый приятель Мальё даже особо указывал на связь между делом Бланшара и своей операцией против фальшивок. Правда, в то время я и представить не мог причину этой связи». «А теперь можешь?» – спросил Ажье. Кюстин разговаривал с жильцом бланшаровского дома по имени Риво. Этот Риво видел болтающегося возле здания неприятного ребенка. Я хотел сам поговорить с Риво, но он исчез. Пару дней спустя Мальё сказал, что тело нашли в затопленном подвале заброшенного склада на Монруже. «Чудесно!» – буркнул Ажье. «Дальше еще чудеснее. У месье Риво на шее были ссадины, словно детки подержали его голову над водой». «А что за склад на Монруже?» «Тот, где Мальё обнаружил пресс, на котором печатали подделки». «Думаешь, Риво был замешан в изготовлении пластинок?» «Может быть. Но тогда придется объяснять, почему он жил в том же здании, где поселилась Сьюзен Уайт. Просто совпадение. Прикинь вероятность такого совпадения. Скорее всего, Риво заметил жуткого ребенка и решил поиграть в сыщика. И проследил до склада. А может, его специально туда заманили, решив, что он уже слишком много видел. Не исключено, что Флойд и в самом деле обнаружил нужное нам. Позвольте, я изучу пластинку», — предложил Тунгуска. «Это оригинал?» — спросила Ажье. «Нет, копия на основе поверхностного скана, сделанного Кассандрой», — пояснил Тунгуска. «Но этого хватит, чтобы обнаружить информацию, если она и в самом деле спрятана в записи». «Не сомневайтесь, она там и даже слышна», — заверил Флойд. «Или ваш вирус, убивающий музыку, уже забрался ко мне в голову». «Да, можно закодировать сигнал высокой частоты», — кивнул Тунгуска. «И расположить на пластинке существенный объем данных. Я могу проверить это очень быстро». «Насколько быстро?» – нетерпеливо спросила Ажье. Тунгуска моргнул. «Уже готово. Нужно было лишь изучить голограммы, сделанные Кассандрой, и поискать аномалии в структуре. Всегда легче идентифицировать специфическую структуру, если имеешь о ней какое-никакое представление». «И каков же результат?» – проговорила Ажье, ерзая от волнения. «Флойд прав. На пластинке и в самом деле есть дополнительный слой информации. Высокочастотная компонента хорошо спрятана, почти не портит звук, но утонченному слуху Флойда перемена заметна и неприятна». Тунгуска посмотрел на Флойда с откровенным восхищением и добавил с улыбкой. «Без него мы бы нипочем не заметили». Тунгуска покрутил пластинку в руках, наслаждаясь игрой света на блестящей черной поверхности. «Да, прекрасная вещь, но и опасная, как обоюдоострое лезвие». «Подумать только, мы сами помогли им», — с горечью произнесла Ажье. «Вывезли эти шифровки из Парижа, веря, что спасаем бесценные артефакты». «Они знали все о попытках эвакуировать предметы культуры из города», – заключил Тунгуска. «И ваша работа наилучшим образом устроила агентов Ниагары. Оставалось всего лишь изготовить пластинки и сделать так, чтобы они обязательно попали в руки Сьюзен Уайт. Завалить рынок фальшивками – наипростейший способ добиться этого». «Знаете, я не удивлюсь, если парижский металлический шар находится на этом же складе», – предположил Флойд. «Даже если Мальё и обнаружил его, то, конечно же, не догадался о предназначении». «Нас так легко обвели вокруг пальца», – пробормотала Ажье, рассерженная и смущенная одновременно. «Тебе не в чем себя упрекать», – сказал Тунгуска. «Благодаря усилиям Сьюзен Уайт из Парижа было вывезено огромное количество ценнейших материалов. Ни ее и не твоя вина в том, что некоторые из них оказались намеренно испорченными». Он снова моргнул. Часть его мозга анализировала сканы Кассандры. «Похоже, на третьей есть высокочастотная компонента. Остальные, предположительно, оригинальные записи». «Но мы вывозим пластинки с момента открытия портала», — напомнила Ажье. «Сотни тысяч. Важны лишь немногие из них», — сказал Тунгуска. «Вспомни, что Ниагары изо всех сил старался завладеть последним грузом. Возможно, ранние партии содержали неточные или ошибочные данные. Не исключено, что агенты на Земле-2 лишь недавно смогли использовать антенну должным образом. Им потребовалось время, чтобы объединить и записать на диске техническую информацию о трех шарах. Затем нужно было организовать торговлю пластинками таким образом, чтобы они наверняка попали в руки сборщика и не вызвали подозрений. В общем, меня не удивляет, что именно последний груз имел наибольшее значение». «Тогда у нас есть шанс», – кивнула Ажье. «Конечно, если ты сможешь декодировать наложенный сигнал». «Вряд ли это слишком трудно», – сказал Тунгуска. «Глубокая шифровка потребовала бы вычислительных мощностей, причем таких, какие понадобились бы для обработки данных на Земле-2. «Надеюсь, ты прав». «Я уже совмещаю и обрабатываю данные. Подключил для этого значительную часть вычислительных мощностей корабля. Конечно, может выясниться, что мы гоняемся за тенью». «Не может», — уверенно возразил Флойд. Не без благоговения Тунгуска взглянул на пластинку и вернул ее в конверт. «Двигатель почти готов дать максимальную тягу. Когда войдем в наиболее вероятный портал, у нас будет 8 часов на дешифровку и определение координат АБО. Это может оказаться трудным и даже невозможным, но, по крайней мере, это дает надежду пресечь замыслы Ниагары». «Флойд, от тебя все же есть польза», — улыбнулась Ажье. «Не меня благодари», — отозвался тот. «Я всегда говорил, музыка спасет мир».